Оно безнадежно глупо и совершенно не способно заняться простым всерьез. Разве могут все эти карты, архивы, путеводители рассказать подлинную историю Нортенга? Куда? Поверьте моему слову, где-нибудь к северу от Принц-стрит найдется десятка 3-4 улочек и лабиринтов, о существовании которых знает не больше дюжины душ, не считая иностранцев, в последнее время запрудивших эти места. Но разве понимаете эти итальяшки и прочие жалкие люди, куда они попали? Нет. Тербер края предков, погруженный в прекрасный сон, в мир чудес и ужасов, избавленный от повседневности, а накопастичек в суть и обратить ее в себе во благо не может ни один человек. Вернее, один все же мог. Не зря ведь я докопался до прошлого. Кстати, вы же вроде интересуетесь всеми этими делами. Так вот, представьте себе, что в Норт-Энде у меня есть еще одна мастерская. Там я могу уловить зловещие тени далеких времен и запечатлеть такое, о чем на Юбери-стрит даже и не помышлял. Я, конечно, ничего не рассказываю этим чертовым старым девам из общества, а тем более Рэй, чтобы не пропасть. Ведь это он пустил слушок, что я, мол, эдакий выродок, отброшенный природой в обратном направлении эволюции. Знаете, Тербер, я давно решил, надо изображать не только прекрасную, но и безобразную сторону жизни. Поэтому и занялся поисками там, где, по моим сведениям, было самое место всяких кошмаров. И я нашел одно местечко. Цивилизованных людей такое видели, кроме меня, человека 3, не больше. Оно находится недалеко от эстакады, если измерять расстояние, но через пропасть веков, если измерять по духу времени. Мне оно приглянулось колодцем в подвале, старой, странной, заделанной кирпичом, вроде тех, о которых я говорил. Хибара эта почти совсем развалилась, так что жить там уже никто не станет. А я плачу за нее, даже не хочется говорить сколько. Словом, гроши. Уже заколочено, но так даже лучше. Для моего дела солнечный свет ни к чему. Рисую я прямо в подвале, где искреннее наивысшее вдохновение. Но на первом этаже у меня есть несколько комнат со всей обстановкой. Я снял этот дом, представившись владельцем сицилийца под фамилией Питерс. Итак, если вы готовы, отправимся сегодня вечером. Картины вам наверняка понравятся, потому что там, как я уже говорил, я слегка разгулялся. Это место совсем рядом. Я иной раз пешком хожу. Появление такси привлечет внимание, мне это совсем ни к чему. До Батаристы можно доехать на местном поезде, курсирующем от вокзала South Station, а дальше до дома рукой подать. Как вы понимаете, Эллиот, после таких зазывных речей я с трудом сдерживал желание помчаться к первому попавшемуся свободному такси и старался идти спокойный шаг. Доехав до вокзала, мы пересели на поезд, и по луне уже спустились с моста на Беттери-стрит и двинулись вдоль старого причала мимо пристани Конституции. Мы шли какими-то переулками, где-то свернули, где имя не могу вспомнить, но точно знаю, что не на Гринолл-Лейн. И так мы свернули, а дальше пришлось пробираться по длинной безлюдной улочке, древнее и грязнее которой я сроду не видел. Фронтоны того и гляди рассыплются, окошки крохотные, стекла повыбиты, а на фоне лунного неба торчат сводчатые верхушки полуразрушенных каминных труб. Из ближайших домов три уж точно сохранились еще со времен Котна Мезера. Во всяком случае, под крышами двух из них я различил выступающие балки для подъема грузов на верхние этажи. А еще одна крыша была остроконечной, хотя знатоки старины утверждают, что в Бостоне больше не осталось строения этого почти забытого стиля, предшествовавшего двускатным мансардовым крышам. С этой тускло освещенной улочки мы свернули налево, на другую, тоже глухую, но еще более тесную, совсем темную. Мы шли по ней с минуты, сделав, как мне показалось, крюк вправо. Пикман посветил за благоверно приготовленным фонариком. Перед нами была допотопная дверь из множества дощечек заплаток. Да и на тех, похоже, не оставалось живого места. До такой степени их источили черви. Пикман открыл дверь и повел меня по пустому коридору.

Вы поняли, о чем я подумал? Стук повторился уже сильнее и с отдачей, словно деревяшку ударили с большим размахом. Затем раздался лязгающий скрежет, громкая, но невнятная речь Пикмана и оглушительная серия пистолетных выстрелов. Все 6 зарядов один за другим. Мне почему-то вспомнилось, как пиротехник Львов стреляет в цирке для пущего эффекта. Приглушенный крик, визг, потом глухой стук. Затем опять удары деревяшкой по кирпичу и скрежет. Наконец все стихло. Дверь отворилась. Тут я признался, струхнул. На пороге появился Пикман, на чем свет стоит клиня жирных крыс, наводнившихся колодец. Он держал пистолет, дуло которого слабо дымилось. «Чего как знает, чем они живы?» — ухмыльнулся Пикман. «Понимаете, Тербер, старые туннели вели ведь либо на кладбище, либо в логово Вильм, либо к морю. Ну, как бы там ни было, видимо, у них брюхи пусто, раз как бешеные рвались наружу. Они, наверное, на ваш крик кинулись. В этих руинах надо быть поосторожнее. Единственное, чем они плохи, так это нашими меньшими братьями-грузунами. Хотя мне порой кажется, что они удачно дополняют общий фон и колорит». Вот так или и закончилось мое ночное приключение. Пикман пообещал показать эту свою мастерскую, и видит Бог, он сдержал слово. Обратно он увел меня, похоже, другим путем. Потому что, когда из лабиринта переулков мы вышли под свет фонаря, то очутились на какой-то малознакомой улице, по обе стороны которой нескончаемо тянулись в перемешку новые и старые дома. Оказалось, это Чартер-стрит. Но как мы на нее попали, я, переволновавшись, не заметил. На поезд мы опоздали и пошли пешком. Этот маршрут я запомнил. Мы двинулись по Ганновер-стрит, затем Страсмонт-стрит, повернули на Бикон-стрит, на улицу Джой-стрит. Бикон распрощался со мной, и я направился в свою сторону. Больше я с ним не виделся. Почему я порвал с ним? Терпение, друг мой. Сейчас узнаете. Вот только распоряжусь подать нам кофе. Правда, мы уже изрядно выпили кое-чего покрепче. Но лично мне требуется еще и это. Нет, не из-за картины я порвал с Пикманом. Хотя сказать по совести, другие бостонцы на моем месте в 9 случаев из 10 захлопнули бы перед ним двери своих домов и клубов. Теперь, я думаю, вам ясно, почему я в подземные переходы и метро, подвалы и ногой. Причиной разрыва стало нечто, найденное мной в кармане пальто на ауто. Да, та самая свернувшаяся в трубочку бумага, прикрепленная к жуткому холсту из подвала. Я еще решил, что это фотоснимок с натуры, с которого Пикман собирался срисовать задний план для своего чудовища. Последняя волна страха накатилась на меня, когда я потянулся рукой к листку, чтобы развернуть. А потом я, видимо, машинально запихнул его в карман. А вот и кофе. Эллиот, выпейте крепко. Без молока не пожалеете. Итак, я порвал с Пикманом из этого самого листочка. Ричард Аптон Пикман, величайший из известных мне художников и величайший из извергов, которому удалось перепрыгнуть через рамки бытия и попасть в бездну потустороннюю и безумную. Элли, а ведь старик Рейд был прав. Пикман не совсем человек. Он либо рожден не от мира сего, либо потом нашел ключик к запретным вратам. Ну, теперь уж все равно. Раз он удалился обратно в неведомую тьму, куда так любил заглядывать. Кстати, давайте-ка зажжем свечи. Не спрашивайте, что я предал огню. И даже не гадайте. Не спрашивайте, что означала та ночная вылазка на ощупь по Каратоге, которую Пикман так жаждал выдать за набег крыс.